что его отец сделал со мной. Да, однажды вечером я напился и хотел убить Пола Монфорда. И за это 2 года провел в лечебнице, фактически за решеткой. А его отец? Он заплатил за свое преступление. Нет, если бы его жена не шлялась с Шефером, я не хочу больше слышать об этом. Если бы Гай не застукал их однажды... Что ты говоришь, Сэм? Да, однажды он наткнулся на них в спальне. Не может быть. Боже, не может быть. В то время он еще пешком под стол ходил. Нет. Ну, теперь уж он никуда не денется. Заплатит, заплатит за все. Мне кажется, сказала она тихо, мне кажется, что он уже заплатил, и что ему придется платить и дальше, всю жизнь. Она поднялась и пошла к двери. Сэм спросил, куда ты? И она ответила, к себе в комнату. Тогда Сэм выкрикнул, ты никогда не любила его, ты никогда не любила его. Мар слушала его пронзительный голос, устало поднимаясь по лестнице. И, как всегда, услышав скандальный тон хозяина, жалобно закричал Питер. Сэм набросился на него с бранью. И когда она закрывала дверь своей комнаты, снизу доносился невообразимый шум. Мар обессиленно прислонилась к двери и подумала. «Этот старик? Подумать только! Гай видел это!» Бедный мальчик. И этот бедный, вечно пьяный старик Стюарт Шефер. Потом она села за туалетный столик и посмотрела на фотографию жены Сэма. Почему ты умерла? Почему? Почему ты умерла? Она вытащила из ящика стола голубой блокнот и стала медленно, сомневаясь и мучаясь, писать самое важное письмо в своей жизни. Доктор Трелевен пригласил ее в свой кабинет. Это была затхлая комната, заваленная книгами, фотографиями и заставленная обитой плющом викторианской мебелью, которая принадлежала церкви вот уже почти 100 лет. Мар опустилась на жесткий красный диван, набитый конским волосом. Доктор Трелевен сел за свой письменный стол. «Письмо?» — спросил он. «Да, я хотела бы передать его Гаю». «Понимаю». Он внимательно посмотрел на нее и взял конверт. Откашлявшись, сказал, «Разумеется, я передам его. Если еще что-нибудь понадобится, теперь или в любое другое время...» Он снова откашлялся, посмотрел в сторону. Потом опустил глаза и стал рассматривать свои нервные белые руки. «Миссис Маквей, я родился и вырос в Пенсильвании, да?» «Если говорить точнее, в Скрантоне. Этот город гораздо больше Ист Нортона. Я окончил там колледж, потом учился на богословском факультете в Вашингтоне. То есть, понимаете, я не северянин. У меня есть на все своя точка зрения. Но в то же время я понимаю, что мои прихожане — жители Новой Англии, и стараюсь не оскорблять их чувств. Я понимаю. Кроме белой и черной, есть множество других красок. Я глубоко чту достоинство любого человека. И уважение к личности заставляет меня думать, что каждый имеет право умереть достойно. Но кто скажет, что пробил час? Бог? Или люди, как в случае смертной казни? Не знаю. Моя вера не прощает деяния доктора Монфорда. Что же касается меня, то мне более интересен сам человек, чем его поступок. Способность ошибаться, заблуждение и ослепление страстью. Все это свойственно человеку в такой же мере, как и его многочисленные добродетели.